минуту папа наслаждался обожающим рыком паствы, можно сказать, купался в нем, затем сделал строгий предостерегающий жест. Все, мол, гул будто отрезало. Первосвященник поманил перстом кого-то из свитских, и за его спины немедленно выступил дородный краснощекий кардинал, одетый лишь ненамного скромнее самого суверена. С громким хрустом, сломав красную сургучную печать, церковный натабль развернул грамоту длиной с простыню, кашлянул, готовясь зачитать приговор. Виселица, установленная по центру площади, не оставляла сомнений в том, каким он будет, но, видать, присутствующие тщательно соблюдали формальности. «Джероламо Савонарола!» — прокатал кардинал глашатай безукоризненно поставленным баритоном. «Доминика Буонвитини! Сильвестра Маруффи! Еретики, упорствующие в своей ереси, что идет от дьявола, лжепастыри и волки в овечьих шкурах, преступники, отринувшие лоно святой церкви!» Кардинал сделал глубокий вдох. Толпа в ожидании замерла. «Отпускаются на волю!» — провозгласил он. Тысячи глоток откликнулись торжествующим ревом. Я, признаться, уже чуть было не перевел с облегчением дух, но не успел, поскольку краснощекий кардинал, дав пастве выкричиться, продолжил. «Отпускаются на волю и отлучаются от святой католической церкви, чтобы быть преданными в руки гражданских властей благочестивого города Флоренции, которые...» Кардинал скинул левую руку, призывая толпу к спокойствию, которые присудили Джероламо Савонаролу, фра Доминика и фра Сильвестра, как вера отступников и злодеев, осмелившихся возводить хулу на святой престол и его суверена, папу Александра, к смерти через повешение и последующее очищение огнем. Толпа в экстазе заревела так, что вибрации перекинулись на стены, стекла в стрельчатых окнах, через которые я наблюдал за аутодафе, задрожали. «Да поглотит огонь смрадные тела еретиков и обратит в пепел их гнусные ереси, которые развеет ветер!» — торжественно закончил краснощекий кардинал. На помосте пришли в движение палачи, очнулись от дремы, набросили удавки на шеи жертв. Двое смертников, те, что были помоложе, совершенно потерянные, продолжали смотреть в пол, готовы вот-вот уйти из-под ног в самом прямом смысле этого слова. Третий, седой, даже не шелохнулся, продолжая смотреть за горизонт. Ударили барабаны. «В твои руки, Господи, предаю дух мой!» — крикнул один из молодых смертников. «То ли Доминика Буонвичини, то ли Сильвестра Маруффи, не могу сказать. Прости нам, гост!» — начал второй, но его восклицание прервал табурет, ловко выбитый палачом. Несчастные парни забились в агонии, вытанцовывая свои последние па. Толпа, глядя на эти конвульсии, завизжала. Стул под седоголовым оставался на месте, но я не думал, будто ему сохранили жизнь. Скорее уж, оставили на закуску, заодно предоставив возможность вдоволь налюбоваться агонией товарищей. Но Савонарола лишь отреченно созерцал даль. «Пророк, настало самое время сотворить чудо!» — надрывалась толпа. «Пророк, спаси себя, если сможешь! Его бог был сатана!» — крикнул один простолюдин другому, пританцовывавшему от нетерпения. Оба стояли невдалеке от меня. От помоста нас отделяла толпа. Парни, чтобы не упустить ни единой детали, то и дело приподнимались на носки. Преодолев отвращение, я кинул взгляд под роскошный атласный балдахин, устроенный над балконом, сконцентрировав внимание на первосвященнике в высоченной папской тиаре. Когда оглашали приговор, он позволил себе опуститься в кресло, размерами и убранством, ничуть не уступавшее трону, и все время сидел там с мрачным, но вполне удовлетворенным видом. Теперь же суверен престола подался вперед, а удовлетворение сползло с его упитанной надменной физиономии. Он ждал, когда обреченный на смерть седой еретик, если и не взмолится о пощаде, да хотя бы дрогнет. Только ожидание затягивалось. Затем папа, потемнев лицом, подал какой-то условный знак. Оцепление из мнимых куклус-клановцев. Кажется, присутствующие звали этих людей милицией инквизиции. Пришло в движение, освобождая у эшафота побольше места. Я на мгновение разглядел поленницы дров, аккуратно уложенные под помостом, а заодно понял, о чем шла речь, когда еретикам обещали очищение огнем. Появилось несколько человек с факелами. Под эшафотом полыхнуло пламя. Калачи-стражники, оставшиеся наверху, поспешили прочь по деревянному виадуку к балкону. Из живых под столбом виселицы оставался лишь один седой пророк. Для его молодых товарищей все в этом мире было кончено. Для него же еще нет. Никто не выбил из-под него стула, и он оставался стоять, глядя вдаль. Просто стоял и смотрел. И когда трескучие языки пламени облизывали доски настила, и когда клубы удушливого дыма повалили вверх, туда, где, как говорят, обитает Бог, по идее, в Савонароле уже полагалось задохнуться, но нет, его голова оставалась поднятой. «Чудо!» — крикнул кто-то в толпе, и она со стоном, повторяя это короткое слово, отхлынула, раздалась, будто была одним жутким существом. Я снова посмотрел на первосвященника и обнаружил, что от его былой невозмутимости не осталось и следа. Понтифик подхватился с трона с перекушенным от ненависти лицом, кусая тонкие губы и яростно сжимая холеные ладошки в кулаки. А потом я решил, что брежу наяву, ненароком разглядев в тени, отбрасываемый балахоном за спинами сгрудившихся вокруг престола церковных и гражданских нобелей, кардиналов и епископов, да их мужчин, совершенно не вписывавшихся в общую картину, как неотвратительно она была. Тех самых лжеменеджеров в строгих деловых костюмах, с жуткими восковыми лицами и глазами, спрятанными за стеклами солнцезащитных очков.